Адвокату есть что сказать? Пожевав дряблыми губами, поинтересовался судья, выслушав свидетельские бредни с самым благосклонным видом, и подавшись вперед так, будто говоря: «Ну-ка попробуй, скажи». Иосиф Филиппович, немало не смущенный столь открытым давлением, встал, фарс, и сел назад, лучше тысячи слов. Судья застучал молотком, напоминая о неуважении к суду, апоплексически ярясь и тряся отвислыми щеками. «Если бы Герард Давид XII присутствовал на этом суде», — громко сказал Иосиф Филиппович, — «он бы написал не диптих, а триптих». Судья побагровел еще больше, застучав молотком. Присяжные зашептались, послышались нервные смешки на галерке. Обвинитель дернул щекой и своими глазами видел: «Вот те крест». Новый свидетель, пожилой мещанин, истово перекрестился, а потом с ненавистью глянул в мою сторону, сощурившись близоруко, на дерево облизанный, а потом раз, и потрит, на шибенице. Я тогда не понял, а потом мне пояснили, что сие не демон на трупах пляшет, а сам государь в таковом обличии. У, злый день. Он погрозил в мою сторону сухоньким кулачком. Свидетель несколько горячится, перехватил инициативу прокурор, но я могу легко понять верноподданного, столкнувшегося с чудовищным, не побоюсь этого слова, вопиющим случаем. Случаем, от которого любой нормальный человек, не думая долго, закатает рукава и возьмет подвернувшуюся под руку сучковатую дубину 13, дабы гвоздить супостата без всяких дуэльных правил. И отечественную войну сюда приплел, сощурился адвокат, с самым благодушным видом взирающий на Демосфена от прокуратуры. Он, кажется, близорук, прошептал я адвокату. Да, еще интересней. Благодарю уважаемого обвинителя за прекрасное знание отечественной истории, с нотками снисходительности сказал Иосиф Филиппович, получив слово. Приятно, право же, знать, что современная молодежь получила хорошее образование. 50-летний представитель молодежи усмехнулся кривовато, но смолчал, не вступая в полемику. Скажите, пожалуйста, ничуть не смущенный, Иосиф Филиппович обратился к свидетелю, значит, вы сначала думали, что на сей картине изображен демон? Замечательно, могу я попросить внести наконец вещественное ХМ, доказательство в зал суда? Небольшая заминка, и продукт моего творчества внесли в зал на всеобщее обозрение. Присяжные зашушукались, среди публики послышались смешки. Художественная ценность, присяжный поверенный пожевал губами, не могу судить, но если пришлось растолковывать свидетелю, что на ней именно государь, я, к слову, не вижу никакого государя на этом ХМ, холсте. Обезьяна, с наслаждением проговорил он, коронованная обезьяна, танцующая на трупах. Впрочем, Иосиф Филиппович с сомнением оглядел сторону обвинения и пожал плечами красноречивым видом. Проявите уважение к суду, весьма не к месту застучал молотком судья. Адвокат, не оспаривая эти слова, еще раз осмотрел персону Николая II по утверждению обвинения. Кашусь в сторону опекуна, тут же закивавшего мне, и киваю ответно. Держусь, дядя Гилий, держусь. Энда, представьте, продолжил Иосиф Филиппович, что я нарисую, допустим, осла 14, или обезьяну. И кто здесь оскорбляет государя? Я, или, может быть, прокурор, ухитрившись увидеть царственные черты на этом ХМ, полотне. Вы считаете государя ослом или обезьяной? Тон адвоката резко переменился, и такой в нем был яростный напор, что прокурор отшатнулся и обезьяной. Смена ролей резко ударила по чиновнику, и пока он, задыхаясь, подбирал слова, Иосиф Филиппович продолжил с экспрессией. Как можно продолжать этот судебный фарс, если прокурор считает государя обезьяной? Я, неуважение к суду. Казалось, судья сейчас выпрыгнет и вгрызется оставшимися у него гнилыми зубами в морщинистую шею моего адвоката, такая в нем плескалась ненависть. В потухших глаза прокурора, понимание закатившейся напрочь карьеры и возможной отставки, если повезет, с пенсией. И, наконец, Иосиф Филиппович, снова вальяжный, вызвал основного свидетеля обвинения, милейший Иван Сергеевич, вас не затруднит сказать, на каком расстоянии вы видели якобы моего подзащитного? Сажений 20, опасливо отозвался мещанин, заробевший после увиденного. Замечательно, восхитился адвокат, я рад, что вы смогли сохранить остроту зрения в достаточно преклонном возрасте. Господа, обратился он к залу, гимназический курс математики все помнит, каково примерно размера будет голова человека на таком расстоянии. Замечательно, вытащив фотокарточку, он принялся отмерять шаги, и, наконец, поднял ее над головой. «Запас видимости в вашу пользу, Иван Сергеевич», — сказал он, — «я прошу вас только сказать, кто изображен на этой карточке. Ну хотя бы, мужчина это, женщина». «Женщина», — брякнул щурившийся свидетель явно наобум. «Ну почти угадали», — согласился Иосиф Филиппович, «сука. Фотография моей любимой левретки Жужи». Поднявший хохот не сразу заглушил стук молотка и «оправдан по всем пунктам». «Это еще не конец», — пророчески сказал Иосиф Филиппович, закончив принимать благодарности и поздравления с видом олимпийца, уставшего от фимиама от простых смертных. «Это еще не конец», — повторил он, сощурившись, и в его выцветших старческих глазах, в самом тоне сказанных слов, мне почудилось, как наяву, облегчение. Облегчение человека, который смог, вот так, во весь рост, пусть даже и на старости лет. Глава 6. Я бился за каждый рубль, патетически воздевая костлявые, веснушчатые руки вверх, и будто бы призывая Всевышнего в свидетели, повествовал Лев Лазаревич, тигром расхаживая по полутемной комнатке назаду аптеки, за каждый наш шекель, за полушки и полугроши, ни шагу назад. Глаза его сверкали по-кошачьи, а присыпанные перхотью пейсы развивались победными флагами. Вайтель, финансовый кондотьер, берущий штурмом чужие капиталы и успешно защищающий честно награбленное. Лев из колена Давидова, усмехнулся я. Ой, всплеснул руками компаньон, резко повернувшись ко мне, крутанувшись на пятках, как молодой, вам таки смешно за деньги. Могу поторгованное отложить сугубо в свою, а не в нашу общую пользу. Он чуть сутулился и вытянул худую шею. Чисто стервятник, готовый вот прямо сейчас броситься к столу с финансовой документацией и душить мини-фактами, как опытный бухгалтер с двойным дном, тыкать сухими пальцами в аккуратно выведенные циферки, посылая оппонента в нокдауны собственной несостоятельности. Герой увлекательного мира ростовщичества и гешефта. «Да шо ви такое говорите, Лев Израилевич?» Я вытаращился на него по обычаю привоза, разговаривая не только языком, но руками и всем своим лицом так, шо куда там мимо. «Как ви можете видеть странную насмешку там, где есть большое мое одобрение и искреннее восхищение вашим неустанным трудом в свою и нашу пользу? Еще самую немножечко таких необычных для вашего народа мыслей и разговоров, и ви таки повесите у себе иконы, подружитесь с толстым батюшкой, и станете интересно говорить за погромы во время чая с мацой. Мини показалась ваша улыбка», — прищурился он, — «таки да или, извините, Лев Лазаревич». «Улыбка радости и одобрения, Лев Лазаревич», — всплеснул я руками, делая большие еврейские глаза, где я могу горевать и хмурить брови домиком, когда ви говорите мини за прибыль. «Извините таки, шо я радуюсь, когда мини говорят за мои деньги в сторону прибыли. Еще немножечко, и стану с подозрением смотреть на вам. В конце концов, кто из нас двоих жит, который должен подавать другому пример правильного отношения к шекелям?» «Таки ой, совсем обрусел». Компаньон мой потер лицо, и уже с меньшим пылом начал рассказывать за антикварный бизнес. «Прибыль таки да, но мы таки посовещались, и я решил пустить ее в обороты на пользу, а не хапнуть на карман здесь и сейчас». Лев Лазаревич от моего решения пришел в некоторый минор и вздыхание, но на прямой вопрос, а что с ним не так, только сопел и вздыхал. «Да все понимаю». Взорвался он наконец, шумно высморкавшись в большой клетчатый платок, нервно теребимый руками, «но это же не значит, что мне нельзя погрустить о деньгах, которые будут не прямо сейчас в моем карманах, а когда-нибудь потом через может быть». После попив чаю с вкуснющими биглами 15, распрощался с компаньоном и Евойной супружницей, выйдя из затхловатой аптеки на свежий, но излишне сырой московский воздух. Порывистый ветер сразу бросил в лицо мелкие брызги, пахнущие палой листвой и немножечко дымом с конским навозом, и я сразу одел поглубже шляпу, натянув чуть не по самые уши. «Постой-ка», вцепилась в меня какая-то мещанка из ремесленных, совсем старая, чуть не 50 лет, «милок, а-а», взывала она внезапно пароходной сиреной, когтисто вцепившись в рукав и потянув меня вниз. «Вы получили дебаф, оглушение», выскочило в подсознание не к месту, и меня будто шарахнули кулаком по голове, выбивая сознание. «Нокдаун, это что-то», орала она, зажав меня в угол и обдавая нечистым дыханием впополам с летящей слюной, который против государя-императора гадостное всякое. «Вот он, люди, глядите на небо». Крутанувшись вокруг себя, пытаюсь вырваться и уйти, не схватываясь с бабкой напрямую. «Убили, а-а, как есть убили». Не прекращая визжать, бабка вцепилась в меня, повиснув всей тяжестью на руке. «Ты чего это женщин забежать задумал?» Шагнул ко мне добрый молодец, из охотнорядских по виду, закатывая рукава на волосатых руках, размерами и цветом напомнивший мне окорока. В маленьких, глубоко посаженных глазах цвета остывшего свинца, плещется медленно нагнетаемая ярость, а еще радости боевое безумие. Халк крушить, жиет. Бабка, войдя в раж и не заприметив добровольного помогальщика, сама заступила ему дорогу, ткнувшись согнутой костлявой задницей куда-то чуть выше колен. От жида вышел. «А, с жидами дела ведет, супротив государя, тьфу на тебя, тьфу». Смачный плевок растекся по моему лицу, и я, не сдерживаясь уже, толкнул старуху в объятия охотнорядца, вышагивая из угла и неистово вытирая лицо рукавом, сдираю слюну едва ли не вместе с кожей, до крови. «Женщин!» — радостно проревел добрый молодец, приняв бабку и тут же небрежно спихивая ее в сторону, где она и завалилась на бок на скользкой от влаги брусчатке, показывая нечистые нижние юбки. «Забежать!» Богатырский замах с плеча, рука отведена так далеко, будто охотнорядец вознамерился метнуть копье. Шаг назад, уклонный кулак с гулом пролетел мимо моей головы, а охотнорядец по инерции завалился вперед. Кастет будто сам впрыгнул в руку, и она, по почкам, да весь свой невеликий вес, всю свою силу от бедра, провернувшись на носке, тело свернулось калачиком, подвывая, а я уже спрятал кастет, как и не было, и только сейчас вижу, зрителей, свидетелей досадливо хмурящийся полицейский в штатском и городовой, только подносящий свисток к губам. Фырер, фырер, игулкий топот тяжелых сапожищ. Грузный городовой, придерживая рукой отроду неточенную шашку, спешит ко мне, дуя на ходу в свисток и отчаянно раздувая выбритые до синевы толстые щеки. Усищи Ева таракани дрыгаются в такт шагам. Бум, бум, хвать. Выпученные от служебного рвения глаза с красноватыми прожилками, железные пальцы на моем плече, запаленное дыхание завзятого курильщика и выпивохи, запах водки, лука, вакса и крепкого табака. Ждали. Участок, составление протокола, имя, фамилия, род занятий, писарь заносит перо над чернильницей. Я свидетель. Немолодой осанистый господин в бобровой шубе ворвался в участок, распихивая не успевших увернуться служивых. Мы Эфу с супругой прогуливались и видели все происходящее. Эфу. Проверьте этих двоих молодчика с бабкой Эфу на соучастие. Очень уж похоже на срежиссированную сцену. Мошенники какие-то. В голосе благонамеренное возмущение честного и неравнодушного гражданина. В суде, если понадобится, всегда пожалуйста. Визитки, мне, полицейским, принимаю с благодарностью. Солидный человек, и что важно, не на государственной службе, то бишь, не надавишь. Недовольное лицо агента в штатском в углу участка. То кривит губы, то собирает их куриной жопкой, двигая рыжеватыми усами. Недовольный. Сорвался с крючка нехороший я, и обещание в глазах. До следующего раза, враг государства. Иль почудилось, Егор. Удаляюсь от полицейского участка быстрым шагом, подняв воротник и ощущая на лице этот вроде бы вытертый плевок. В грудях все кипит и клокочет. Егор. А, оглядываюсь, и верно, догоняет кто-то. Долговязая фигура, знакомое лицо. Ба. Сергей Сергеевич, он самый, знакомый еще по Бутово с Кубент ХМ, студент, догнал-таки, отчаянно притом запыхавшись и покрывшись испариной, а вы Егор Кузьмич. Егор Кузьмич, повторяет знакомец, протягивая руку, вы не против разговора, надолго мы вас не займем, ну раз ненадолго, особо-то и тянет-то, говорить кем-то, но настроение такое, что ух, остыть надобно, потому как не дело это, на домашних срываться. В ближайшем извозчичьем трактире, полупустом по безвременью, заняли столик в углу, запросив чаю у молоденького полового в белейшей рубахе голландского полотна. Старые знакомцы, Сергей Сергеевич и Анатоль, да двое молоденьких совсем, тока-тока из гимназии, Глеб и Андрей. Прыщи еще юношеские не прошли, пух над верхней губой, необмятые студенческие шинели, навехонькие фуражки на стриженных головах. В рот Сергею Сергеевичу, мало не как птенцы, только и осталось, шторты раззявить, а тот как должное принимает, вожденок. Разговор издалека начали, с подходцем. Вспомнил Сергей Сергеевич бутовское наше знакомство, посмеялся снисходительно. Анатоль второй скрипкой в этом дуэте сыграл, и отменно фальшиво. Хихикал и улыбался сугубо после оглядки на старшего до товарища ли. Что же вы, Егор Кузьмич, таили от нас в Бутово свои способности? Попенял мне Сергей Сергеевич свысока, могли бы свести вас с нужными людьми, привести, так сказать, к свету. А в глазах такая снисходительность, такое чувство собственной важности. Наше величество, вякнуло подсознание, и я согласился, похоже, да я и так хаем, на свету. Хе-хе, Сергей Сергеевич засмеялся, будто удачной шутке, грозя мне пальцем, и внезапно тяжко раскашлялся, совершенно чехотошным образом. Эк тебя. И я опасливо отодвинулся чуть назад, откинувшись на спинку скамьи самым невоспитанным образом. К газете прибиться, это хорошо, кивочек легонький свысока, вроде как одобряет, но это не отменяет необходимость нормального образования, нормальной жизни. Я аж озадачился, никак не признал, думает, что я при газете курьером, однако, не сразу-то и выдохнул удивление свое, а потом, да, не велика птица-то, широко известен в узких кругах, так сказать, никак не на всю Россию матушку. Даже и статейки после суда такие себе сумбурные и путанные вышли, что скорее, за или против, а никак не мою биографию печатали. Отношение к ситуации в целом, ко мне, к великолепной работе адвоката, но никак не о великолепном мне. Посмеялся мысленно, а когда вернулся в реальность, то Сергей Сергеевич мое будущее уже расписывать начал, радужными тонами, сугубо в своем понимании. Нормальное образование, да-с, могу уверить, что года за 2-3 сможем вывести вас на уровень, достаточный для сдачи экзаменов за прогимназию. Простите, я как бы уже, что-с, подавился словесами Сергей Сергеевич, сдал, за прогимназию, а задача на моргание. Простите, осторожно сказала Наталь, снимая и протирая свои очечки, как бы не те же самые, вы хотели сказать в прогимназию, закончила экстерном. Замечательно, воодушевился Сергей Сергеевич, но как-то фальшиво, будто наличие у меня аттестата что-то ломало в его планах. Простите, залюбопытничал Глеб, и очкастый Анатоль с долговязым Сергеем Сергеевичем уставились на него с таким искренним недоумением, будто их младший товарищ не говорил до этого дня, а не вашего ли авторства статьи палестинского цикла, мои, соглашаюсь с ним, обхватив ладонями горячий стакан в подстаканнике. Неожиданный поклонник стал выпытывать подробности путешествий по Святой Земле, а заодно, биографию. Английский, немецкий, французский, греческий, идиш, турецкий, иврит, арабский. Последние три не так чтобы и знаю, скорее могу объясниться, но никак не вести ученую беседу. Сергей Сергеевич не мешает нашей беседе, вся его долговязая фигура напряженно замерла в неудобной позиции, а в глазах прямо-таки мелькали мысли. И вот ей-ей, раздражает его мой успех, как есть раздражает. Были у него планы нагонимого меня какие-никакие, а теперь через колено их ломает, приспособить пытается под факты. Нужен я ему, а вот он мне. Волчий билет, отхлебываю чай, так что с поступлением в гимназию и тем паче университет планов не строю. Можно же и так учиться. Горячо настаивает собеседник, поможем ему. Так, Сергей Сергеевич, составить планы занятий, подобрать литературу, оживился тот, познакомить с интересными людьми. А в глазах снова расчет на меня, но не в мою пользу. Видно такое, своеобразный холодок веет, и будто циферки мелькают. Я для него, функция, инструмент. Да собственно, как и товарищи, включая верного Санча Анатоля. Да собственно, уже, чувствую, фраза эта сегодня набьет оскомину, гимназический курс математики и физики уже прошел, занимаюсь теперь по университетской программе. Думаю, в порыве откровенности делюсь с Глебом, по наступлению совершеннолетия, а может быть и пораньше, в Европе отучусь. Выходит так, с грациозностью парового трактора вклинился в беседу Сергей Сергеевич, как человек, искренне уверенный, что право имеет, что власти не дают вам учиться. Вам, человеку, который научился грамоте по вывескам, а через несколько месяцев уже разговаривал и читал на двух иностранных языках. Киваю. Замечательно. Он аж светится, но тут же спохватывается, то есть лично для вас, разумеется, скверно. Но ваш случай может и должен стать примером того, как царизм относится к простому народу. Примером того, как талантливые люди, не являющиеся представителями привилегированного сословия, не могут получить нормального образования. Голос его гремит литаврами по всему трактиру. Видно, что человек не хочет сдерживать себя, он из тех, кто готов все и вся бросить на алтарь революции. Вы должны стать нашим штандартом, Егор, он прерывает речь, хватая меня за руку и гипнотически вглядываясь в глаза, сейчас, именно сейчас выступить против самодержавия. Громко, ярко. Разумеется, мы проиграем, но ваш пример, нахуй. Простите, что? Сергей Сергеевич неверяще смотрит на меня. Нахуй пошел, пес. Меня аж натрясет от ярости. Своей жизнью ты можешь распоряжаться, как хочешь, но никогда не пытайся играть чужими. Штандарт, блять, вцепляюсь руками в столешницу, потому как, ну очень хочется даже не кастетом, а ножом, по горлу. Так, чтобы кровища веером разлетелось, знамя ему, должен, я, для врагов, нет выше чести, как кинуть вражеский штандарт под ноги, а для тебя, столешница прогибается под пальцами, а перед глазами у меня, пелена кровавая, как римского орла, жопой на кол, штандарт, пусть сдохну, но воодушевлю, пшел, сука, компания вымилась из трактира, как и не было, и я медленно опустился назад, найдя взглядом полового, поманил его одними глазами. Водки. Глава 7. Пряча в серых глаза опаску, половой споро принес водку и нехитрую закуску на подносе из разукрашенной жести. Запотевшая стопка водки, соленый огурец, одуряющий пахнущий травами и чесноком, и пара запеченных яиц с остатками золы на скорлупе встали на стол, споро обмахнутый полотенцем. Решительно хватаю стакашок и... Меня долго рвет на выщербленные доски пола. Запах дрянной водки пробудил во мне все, казалось бы, давно забытое. Сапожник с занесенными кулаками, поглаживающий по бедру хитрованец с масляно поблескивающими глазками. Психосоматическое, выдало подсознание. Ничего, вашество, половой суетился с тряпкой, не показывая брезгливости. Сейчас я это, не извольте переживать, оно от волнения дас никак не от водки. Дас, у нас, бывалыча, и купечество захаживает, и никаких, знаете ли, претензиев. Выхлестав остывший чай и прикусив огурец, я загасил таки привкус желчи во рту, вытер рот поданным полотенцем и ушел, к превеликому облегчению полового, оставив на столе серебряный рубль за беспокойство. Завсегда, дас, кланялся он, радыс, только прощения просим, без таких вот, как эти господа, одни неприятности от таких, просим прощения с, вам, стало быть, рады завсегда, а интим господам мы заповедуем. Дас, угукаю и выхожу из трактира, успевая краем глаза заметить, как половой, оглянувшись по сторонам, хлопнул украдкой оставшуюся нетронутой водку, и подхватив назад поднос с оставшейся закуской, заспешил на зады трактира, меря шагами московские улицы, подставлял разгоряченное лицо дождю и ветру, перепрыгивал лужи и раз за разом переживал случившееся. Бабка это чертова и неважно, провокаторша это полицейская или так из верноподданных дур. Первое, так сказать, ласточка. Глаза полицейского агента, обещающие скорую встречу старуха Гарпия, да и революционные студенты с Сергеем Сергеевичем. Вожденок, мать его, такие, ничтоже сумнящиеся, приговаривают к смерти даже и собственных товарищей, по малейшему подозрению, за недостаточностью рвения, за пропажу пёсьей преданности в глазах. Не революция им важна и тем паче не результат, а их место в революции, строчки в учебниках, собственные бронзовые бюсты когда-нибудь потом, в светлом будущем. Фанатики, повернутые на идеи собственном величии, на идеи собственного величия, а еще чехотошный, вырвалось у меня вслух, и я даже огляделся по сторонам, засмущавшись. Но, слава богу, улица по непогоде пустая, и лишь редкие прохожие спешат, натянув шляпы и подняв воротники, дожмутся под козырьками и навесами дворники и разносчики, дожидаясь окончания дождя. Вырвалось и вырвалось, но почему-то, в голове занозой под ногтем застряло. Точно, остановившись, прищелкнул пальцами, и пошел дальше, замедлив шаги. Личность психопатического типа, с болезненным самолюбием и я, обложивший его хуями, а еще страх, выметший всех четверых из трактира, не простит, не тот человек, и чахотка, то бишь не затаится, а может наотмашь, здесь и сейчас, просто чтоб ни одному помирать. Тьфу ты, досадливо плюнув на растекающееся по пузырящейся луже конское яблоко, попытался убедить себя, что, ерунда все, но как-то не убеждалось. Такие вот Сергеи Сергеичи, они за все хорошее и против всего плохого, но как-то так выходит, что борьба их ведется вроде как против самодержавия, а по сути, с собственными товарищами. За место в иерархии стаи, за иное толкование священной для них идеи, за, и главное, падлы такие, не тонут, как говно, стреляют, утверждают приказы товарищам по движению, и живут, даже и с чахоткой, только глаза гипнотически пучат, да речи произносит, свято уверенные в собственной нужности, а такие, как Глеб, под пули полицейских, на каторгу, в тюрьмы. Домой пришел совершенно мокрый, пахнущий рвотой и почему-то псиной. Татьяна, приняв чуть не насквозь промокшую верхнюю одежду и обувь, споро унесла их сушиться, ворча и причитая: «Я ванну набираю, Егор Кузьмич». Донеслись безапелляционные ее слова, и тут же раздался звук открываемых кранов в ванной: «И может, коньяку прикажете? Чаю?» Передернул я плечами при одном упоминании алкоголя, и Татьяна, выказав глазами недоумение и несогласие, принялась хлопотать. Несколько минут спустя я лежал в ванной, а на специальной подставке стоял стакан в серебряном подстаканнике, в котором плескался крепченый, едва ли не дегтярного цвета чай. Отхлебнув, поморщился чутко: сладкий. А знает же, впрочем, как лекарство, самое то. Днем коротал время, придумывая для Нади идеи к Гарфилду, пытаясь пусть не забыть, но хотя бы забить эмоционально произошедшее днем. Не думать, не вспоминать. Вот прям толстого такого, не унималась Надя. А не слишком, для улыбки, поясняю ей снисходительно, чтоб просто глянул на такого пузана, и губы сами вверх в улыбке подергивались. А, раздраженный бестолковостью девчонки, я объяснял, рисовал, предлагал идеи, а потом и раз, а тревожности-то и нет, просто, воспоминание неприятное. Спасибо, остановив объяснение, говорю ей: «Всегда пожалуйста». Бестолковая девчонка разом преобразилась в смешливую и немного ехидную интеллектуалку, которая не только пишет книги, издающиеся в 6 странах, но и регулярно печатается в газетах. «Братик, хм, сестренка», покатал я на языке и кивнул, глядя в спину Наде, собравшейся с альбом в свою комнату. «А ведь и верно, сестра, родней родных». Тревожность окончательно ушла прочь, и грудь расперла, как надуваемый воздушный шарик. Какой же я все-таки счастливый. Вечером Владимир Алексеевич, придя из редакции довольно рано, выслушал меня, задавая уточняющие вопросы. Санька, допущенный до серьезного разговора, сидел тихой мышкой, сочувственно сопя на некоторых местах моего рассказа. В открытую, значит, опекун пробарабанил сильными пальцами по подлокотнику: «Хм, могут. Напортачили сами, а обидеться за свое скудоумие на тебя изволили, эти могут не впервой. Или повыше кто?» Он задумался, мрачнее и подергивая ус: «Энда очевидно, что вероятно. Не факт, далеко не факт, мелковат ты, как по мне, чтоб великий князь. А пониже кто?» Осведомился брат, сам бровкой повел, и без всяких слов хотение исполнит. Сказав, он тут же засмущался, и даже вжался немножечко в кресло. «Очень может быть, что и да», согласился Гелеровский с ноткой сомнения, излишне ретивый, пожалуй. «Есть категория служак, готовых впополам порваться ради одобрительного начальственного кивка, тем паче хм, других пополам рвать, показать служебное рвение в деле, попавшим на вид начальству», поинтересовался я, и дядя Гилий кивнул в ответ, кусая задумчиво ус. «Еще и революционеры», упавшим голосом сказал он несколько минут спустя, и мне стало неловко. «Да ты тут при чем?» Понял опекун мое состояние, усмехнувшись кривовато: «Просто один к одному все, комом скаталось. Акция, пожалуй, что и нет, не сейчас, по крайней мере, не острая. Уж поверь, я эту публику знаю получше, а вот нагадить, и крепенько, могут, да хоть провокацию», выпалил Санька, подавшись с дивана вперед. «Что, вроде как от полиции нагадили, а сами в сторонке? Ты в тюрьме, у них возможность в колокола бить, что самодержавие забежает». «Обижает», поправила его Мария Ивановна, вздыхая. «Обижает», послушно повторил брат, «и этот Сергей Сергеевич все равно тебя через свое колено, под свою волю ломает. А, тут тебе и месть, и все, что хочешь». «Весьма вероятный сценарий», захмурился Владимир Алексеевич, дергая себя за ус. «Дружный тандем полиции и революционеров, двигающийся в одном направлении, это достаточно серьезная проблема, не критичная в ином случае, но сейчас, пожалуй». «Так», он хлопнул ладонью по подлокотнику кресла, «собирайся, поедешь в Одессу», оживился я, сразу вспомнив о Фире, тете Песе и многочисленных приятелях и деловых партнерах. «Там-то небось ни одна полиция не достанет». «Подальше», хмыкнул дядя Гилий понимающе, «и сильно соскучился, дело молодое. Палестина, хм, Сергей Александрович», подала голос Мария Ивановна, председатель Императорского православного палестинского общества, которое ведет весьма деятельную политику на святой земле. «Хм», Владимир Алексеевич снова подергал себя за ус, школы для беднейших слоев населения, учительская семинария, обширный прозелитизм и благотворительность. «Спасибо, Машенька, я это упустил из виду. Могут нагадить», — упавшим голосом констатировал я, хотя бы по принципу ефрейторского зазора 16. «Ну-ка», — оживился опекун, и я рассказал. Посмеялись, сбросив напряжение, но Палестина, увы, отпадает. Тамошняя первобытная простота нравов может здорово аукнуться. Донесутся слухи о нелюбви большого белого сахиба из Москвы, и... Чик ножичком по горлу, с полным осознанием правоты и надеждой на большую награду. В Европу, опекун задумался, аккредитации тебе не дадут, а вот в места с несколько более простыми нравами, пожалуй. Как тебе Африка? Здоровски. Выпалилось у меня, всегда хотел. А я тоже, решительно сказал Санька, весь напружинившись и приготовившись отстаивать свое право на приключение, мне, как художнику, очень важно. Он нежно задохнулся, не в силах подобрать слова, и только умоляюще переводил взгляд с меня на Владимира Алексеевича и Марию Ивановну, сразу же поджавшую губы. Я тут же закивал, и мы вдвоем принялись гипнотизировать опекунов. Женщина быстро сдалась, и только вздохнула, махнув на нас рукой. «Ну вот и решено», — усмехнулся Владимир Алексеевич, «Великобритания снова брецает оружием, на сей раз в Южной Африке». «Полагаю», — сказал он тоном умудренного человека, — «дальше нескольких стычек дело не зайдет, а дальше либо быстрая аннексия, и у Британии появится новый доминион, либо, возобладает здравый смысл, и буры удовлетворят требования Великобритании, не доводя ситуацию до критической». «Да бог с ними!» — отмахнулся я рукой, «даже и без военных действий африканский антураж должен понравиться читателям». «Ага», — поддакнул Санька, «я собираться. Жаль только, Мишку Федула Ивановича дед точно не отпустит, а было б здоровски». «Кажись, налево», — задумался Пономаренок, чиркая спичками и пытаясь разглядеть в подземельях хитровки условные метки. «Потуши, дьявол», — рявкнула взлохмаченная голова, высунувшаяся из какой-то щели, «спать не дают». Мишка отскочил с колотящимся сердцем, схватившись за подаренный братом револьвер. Выдохнув и несколько успокоившись, он устыдился своего испуга и решительно свернул налево, заблудившись самым решительным образом. «Чтоб я еще раз», — бухтил он себе под нос, пробираясь в потьмах по подземелью, «да без Егорки сунулся сюда, да не в жизнь». Услышав поскуливание, Мишка решительно двинулся в ту сторону, здраво рассудив, что ни одна собака не станет по своей воле забираться глубоко по землю, и стало быть, либо она там с хозяином, либо недалече выход на поверхность. Пару раз споткнувшись о валяющиеся под ногой булыганы, да вляпавшись ногой в кучу говна, неоспоримо свидетельствовавшего о близости жилья, подросток пошел медленней. «Терпи», — услыхал он чуть погодя чей-то пьяненький голос, «я кому сказал, терпи». И снова этот щенячий скулеж, от которого заходится сердце. Шаг, эта картина навсегда осталась в памяти Мишки. За небедным столом, с самоваром, водками, баранками и колбасой, пировали несколько нищих. Скулил же ребенок, мальчик лет 6, стоя у края стола, он с белым от ужаса лицом смотрел на своих мучителей, но даже и не пытался вырваться из цепких пальцев. Только тоска да обреченность запредельная во всей его покорной фигурке. Кривой старик с пропитым лицом потянул его за руку и открыл краник самовара, обваривая кипятком тонкую ручку. «Терпи», — ханжеским тоном сказал он дрожащему всем телом ребенку, скулящему от нестерпимой боли и ужаса, «Господь терпел и нам велел». Крепко вцепившись в ребенка, старик раздувал широкие ноздри, будто впитывая страдания. На лице Ева появилось странное выражение. «Лицо ему обвари», — пьяно сказал кривому старику один из колунов помоложе, для жалостливости чтоб. Мишка сам не понял, как выдернул револьвер. Выстрелы во влажном подземелье прозвучали глухо. Дернулись ноги одного из нищих, пытающегося спрятаться за большим сундуком, и Пономаренок, оскалившись совершенно безумно, добил его выстрелом в голову. Чувствуя опустошение в душе и какую-то глубинную правильность своих действий, он перезарядил револьвер, тяжко дыша в пропахшем сгоревшим порохом воздухе подземелья. «Пошли», — Пономаренок протянул руку ребенку, — «я отведу тебя домой». У тот заколебался, но дал руку. «У меня нет дома, я сирота». «Теперь есть», — кривовато улыбнулся Мишка. «Дед уже старый», — подумал он со странной смесью цинизма и жалости, — «твой гляди помрет, а так глядишь, и поживет еще, коли будет о ком заботиться, и этот, мелкий братом будет». Глава 8. Не отпуская руки найденыша, Мишка добрался-таки до выхода из трущоб, и спорым шагом направился к ближайшему трактиру, который можно с натяжкой назвать пристойным, поглядывая тревожно на дрожащего всем телом мальчика. «Мне б сметанки», он протянул полтину до полусмерти замотанному трактирному мальчику, встретившему его у двери, и тряпицу чистую, перевязать. «Сию», начал было мальчишка сонно, натянув на веснушчатое, будто засиженное мухами лицо, несколько щербатую, но несомненно вежественную улыбку, «батюшки». «Проф Васильич, проф Васильич», лавируя меж пустыми столами, он унесся в сторону кухни, откуда навстречу вышел немолодой повар, вытирая на ходу руки о фартук. «Чего ито расшумелся, паскуда мелкая», отеческий подзатыльник, от которого только клацнули молочные зубы ничуть не смутившегося таким приемом мальчишки. «С ожогом тута, сметаны просят и тряпицу чистую». Повар мигом подобрался и, ах ты божечки, несколько секунд спустя причитал он, разглядывая тонкую ручку, на глазах покрывающуюся пузырями, «сейчас, сейчас». Найденыш был затащен на жаркую кухню, раздет догола с молчаливого разрешения Мишки, и тщательно осмотрен на предмет других повреждений, коих оказалось немало. Синяки, следы ремня и розок, ожоги от цигарок и какие-то странные кровоподтеки на теле, будто бы его щипали с подвывертом. «Ах ты», — повторил повар тоном одновременно жалостливым и зверским до предела, и тут же рявкнул столпившимся кухарем, «а вы чего встали? Не серчай, проф. Васильич, не пугаясь», — отозвался один из них, «чичи с водички теплой принесу обмыть, а потом уже и сметану. Чего стоишь-то, ирод, живей». «Я», — начал было Мишка, но тут же спрятал полтину назад. «Нельзя обижать людей». Несколько минут спустя найденыш был вымыт, обмазан и перевязан везде, где токмо и возможно, а проф. Васильич перестал хлопотать наконец, и внимательно глянул на подростка. «Так», — дернул плечом Мишка в ответ, — «братом будет». Вздохнув прерывисто, повар перекрестил их, и долго молчал, глядя из дверей вслед удаляющимся к солнцу фигурам. «А вы чего встали?» — вызверился он на работников, обнаружив их наконец рядом с собой, откровенно бездельничающими, на кухню, живо, щедро раздавая тычки и оплеухи. Он снова превратился в тирана. Поглядев на найденыша и поймав ответный робкий взгляд васильковых глаз, Мишка задумался ненадолго и вытащил сперва полтину, а потом и все невеликие деньги, что у него были с собой. Пересчитав, он решительно направился к извозчикам. До Замоскворечья, где живет дед, не близко, малый не дойдет, тем паче в таком состоянии. Явился дядюшка, надежно уперевшись в утоптанную землю двора крепкими ногами в добротных юфтевых сапогах и сцепив руки перед собой, вперил в Мишку неласковый взгляд, не пуская в дом, ни как нужной стали, надтреснутый баритон полон яда, раздражения и глухой тоски, даже какой-то мольбы. Увы, по малолетству и застарелой обиде за родителей Мишка не готов к примирению. «Обхожусь», — оскалил кипенно-белые зубы подросток, «в подмастерья портняжные вышел, да не твоими заботами. Деда позови, ну, скажи, внука ему нашел». «Да ты», — дядюшка смерил его взглядом, потом перевел глаза на малыша. Судорога исказила заросшее бородой лицо, или показалось, мужчина без лишних слов скрылся в доме, шуганув любопытствующих домашних, и парой минут спустя на крыльцо вышел ветхий старик в старообрядческой поддевке, щурящийся подслеповато на внука. «Дед», — колючий, кинжально щетинившийся подросток куда-то пропал, и старика обнял любящий внук, тяжело дышащий и смаргивающий слезы. «Я вот», — отстранившись, Мишка присел рядом с найденышем, — «внука тебе нашел, воспитывать. Со мной у тебя здоровски вышло, так вот решил ища воспитанника тебе найти. Как тебя зовут хоть?» — спохватился подросток, наклонившись к малышу. «Дармоед», — робко отозвался тот, глядя на небо через непролитые в глазах слезы, — «а ища нахлебник». И будто мороз от этих слов, до самых костей, а ребенок застеснялся и заробел от внимания взрослых, опаска в глазах, а ну как что не то сказал, не так, и сжался. В приюте сказали, пока не запродали дядьке Никифору в нищую учебу, что я Филипп, — выпалил он с облегчением и улыбнулся робко. «Филиппок, значится», — старик неожиданно легко присел перед малышом, — «ну здравствуй, внучек». «Дед», — распахнул тот глазенки, — «деда я знал, знал, завсегда, что ты найдешь меня». Несколько коротеньких шажков, и ребенок врезался в старика. Тонкие ручки обхватили старческую шею, и старик, чуть помедлив, обнял его в ответ. Уткнувшись в седую бороду, мальчик ревел, несвязно обещая стать самым-самым, только чтобы дед завсегда рядом. И столько счастья сиротского было в этих слезах. Получасом позже в горнице собрались все домашние, и Мишка негромко, чтобы не разбудить заснувшего на коленях у найденного деда Филиппка, рассказывал сокращенную версию произошедшего. Дело богоугодное, выслушав молча рассказ, перекрестился дядька после раздумчивого молчания, придавив взглядом домашних, выправим документы, и станет наша семья чуточку больше, и будто гнет тяжкий с плеч спал, даже и дышать легче стало. Разговор было пошел живее, и казалось бы, вот он, повод примириться, но нет. Подростковый максимализм и обида на умерших родителей, отрезанных в свое время от семьи, а ведь могли бы жить, если бы не, просто в нужное время не оказалось рядом тех, кто готов помочь, и начетническая упертость главы семейства, привыкшего держать домашних в кулаке, ломая их хочу через свое понимание надо, так и разошлись с глухой тоской и обидой, не примирились, не в этот раз, срезая по дворам где-то можно, Пономаренок торопился вернуться в мастерскую, волнуются небось, сунулся на хитровку, да и запропал, тут небось любой заволнуется, и черт его дернул пойти, Мишка мысленно одернул себя, нет, никак не черт, ангел нашептал, не иначе, братика нашел, пусть даже и такой ценой, а вот не жалею, вспоминая убитых, ожесточенно думал он, будто ведя диалог с кем-то неведомым, потому как не люди это, ни разочка не люди, бесы в человеческом обличии. Вот ей-ей, ближе к дому он совсем заспешил, потеряв всякую осторожность, тяжелый толчок в спину и сильные руки, подхватившие его накрепко, вывернув локти за спиной, Мишка забился, пытаясь вырваться, безуспешно легаясь ногами, этот, хрипло поинтересовался похититель, он самый, подростка обдала запахами нечистого, давно не мытого тела, водки и табака, рази упер имущество наше самодвижимое, то стал быть, сам таким станет, хе-хе. Ручки-ножки поломаем, язычок подрежем, и будет христорадничать до нескорой смертушки. Хе-хе. Поняв, какая судьба его ждет, Пономаренок рванулся изо всех сил и ничего не добился. Шустрый, со смешком в голове сказал похититель, и подростка приподняли в воздух, выворачивая руки, как на дыбе. По, тяжелый удар вбил слова назад в легкие, и подросток обвис, плавая полуобморочно в боли и нехватке воздуха. Внезапно хватка ослабла, и Мишка, несмотря на проваливающее в небытие сознание, собрался с силами и рванулся, вырвался. Приставленный к боку громил револьвер кашлянул почти беззвучно, но тот уже заваливался вперед, закатив остекленевшие глаза. Перекат, но представителя нищей братьи уже взял в оборот котяра. Жив, бегло поинтересовался Шулер, вытаскивая нож из уже мертвого тела. Вроде, кривовато усмехнулся Пономаренок, вставая на подрагивающие ноги, ахти, благодарствую, он низко, до земли поклонился, и еле потом разогнулся, такая нашла слабость, брат моего друга, мой друг, без тени фальши отозвался котяра, оттаскивая труп из прохода, валим, рассказывай, приказал Шулер, когда они отошли, запутав предварительно следы и закидав их несколько раз смесью тертой махорки и перца, основательный запас которой всегда был в карманах предусмотрительного уголовника, а то, вернейшие средства хоть от собак, а хоть и от людей, в рожу кинешь, так небось долго прочихиваться будет. Так, котяра потер лицо, и решительно развернул Мишку в сторону от дома, ускорив шаг, колуны, значит, ну, Пономаренок споро перебирал ногами, не понимая сути происходящего, они самые. А что, все серьезно? Эфу более чем, Миша, более чем, Шулер серьезен и мрачен, домой нам нельзя, ни тебе, ни мне, по крайней мере, не в ближайшее время. Да это же, вздыбился было Пономаренок, и тут, разом, рассказы Егора вспомнились, и волосья дыбом по всему телу. Вспомнил, оскалился в усмешке котяра. Да, корпорация, да, вроде того, дернул плечом Шулер. Лучше с кем из Иванов поссориться, чем с ними. Иваны – это так серьезные люди, но они, он пошевелил пальцами, не сбавляя шаг, конечны. Понимаешь, один, два человека, дружки, покровитель может быть в полиции, а может и не быть, а эти корпорация, вроде как крысы чумные, и концов не найти, деньжищи, бешеные, и всем, на, понимаешь, полиции, Иванам, господам из тех, кто, я понял, прервал его Мишка, проникшийся серьезностью ситуации и испугавшийся даже не трупов, а столь быстрой и жесткой реакцией на них, Эвана. Двух часов не прошло, а уже знали, что, кто, и засаду устроили, да небось и не одну. Серьезная организация, как ни крути, а вспомнить если, сколько денег такой мальчишка, тянущий покалеченные ручки к проходящим в церкву добрым христианам, может принести за год своим хозяевам, то и сам испужаешься. Котяра, серый от страха, хотя держит лицо, и ни словечка упрека, ни тени сожаления на лице. За Филиппком в Замоскворечье не сунутся, промелькнула у Пономаренка мысль, может и самому повиниться. Мысль эта показалась такой трусливой и недостойной, что подросток решительно выбросил ее прочь из головы, приказав себе забыть. Ишь, без вины виниться. В Одессу, хмуро поинтересовался он, сдерживая нервную дрожь. Как минимум, криво усмехнулся Шулер, дернув уголком рта, я не последний человек, да и через Егора можно было бы порешать эти вопросы. Не сразу, сильно не сразу, а пока, руки в ноги, Миша. Егор с Санькой в Африку, вздохнул Пономаренок, а мы, прощения прошу, Федул Иваныч, и кланяюсь низко с благодарностью за все хорошее, да виноватюсь заранее за все плохое. Щурясь, портной не без труда разбирал письмецо, написанное в торопях пляшущим почерком, да как бы не на коленке, а особливо за то, что втягиваю вас невзначай в свои неприятности. Только вляпался я, да так, что бежать пришлось, безо всякой назад оглядки. Скажу сразу, что совесть моя чиста, и греха за собой не знаю, так что за душеньку мою можете не волноваться. Что и как, уж простите, но не открою, потому как дело это такое, что от вашего в нем знания мастерская может загореться ясным пламенем, да и вы в ней, поленом с улицы подпертые. А письмецо мое сожгите, деду же на словах передайте, что так, мол, и так, решил Ева непутевый внук попутешествовать, и вернется как только, так сразу. Прочитав письмо, Федул Иваныч вздохнул прерывисто, и, повернувшись к старообрядческой иконе, начал истово молиться за путешествующего отрока Михаила, проговаривая знакомые с детства слова. Глава 9. Прогуливаемся себе с Фирой и Санькой по Балковской фланирующим шагом никуда не торопящихся людей, и везде одни сплошное здрасте. Кажется, будто вся Одесса знакомая, малознакомая и совсем незнакомая вышла на поздороваться специально для нас, и кое-кто из встреченных, вот ей-ей, совсем издали пришел ради поприветствовать и поглазеть. Такой себе мацион из любопытства и стадного чувства. А кто не вышел, те глазами из-за занавесок, дорожами любопытными в окнах приплюснулись, не стесняючись вот ни разочка. Интересно им, Одесса такой своеобразный город, что легкая фронта к действующей власти заложена в нем с самого основания, в фундамент каждого дома, вместе с названием греческим, идеи эллинской демократии ненароком принесли. Вроде как подошел выразить почтение очередной полузнакомец, и самую немножечко теперь оппозиционер, демократ и социалист. Можно собою чуточку гордиться, и поводить выразительно узкими плечами, намекая на нешуточную храбрость и почти что акт гражданского неповиновения властям. А кому храбрости подойти не достает, но сильно хочется иметь хоть какой-то повод для погордиться собой хотя бы наедине и перед домашними, те издали шляпу приподняли, улыбнулись приветливо многозначительно, и вроде как тоже поучаствовали в чем-то там. Оно с одной стороны и смешно такое, а с другой – настроение. К Портофранко 17, как ни крути, а самые крохи политических свобод и ростков демократии прилагаются просто по определению, и без них ну вот совсем никуда. Потому как не выйдет, одними только административными мерами да чиновничьими распоряжениями решать судьбы такого города. Циркулярно. Город перестал быть Портофранко, а светлая память о том осталась. Об экономическом росте, небывалом не только в Европе, но и в мире, помнит. И о свободе, слова, предпринимательства или, взглядах, далеких от высочайше утвержденных. Не забыли еще, что когда-то было можно иметь мнение, идущее вразрез с государственным. Живы еще те, кто застал золотые для города времена, свидетели эпохи. Теперь же все, закрутили гайки, чуть не до срыва резьбы. А у свидетелей этих есть дети и внуки, выросшие на рассказах о недавнем величии демократии, часто и очень преувеличенных. Большинству свобода эта и не особо-то нужна, до поры, и порядок с бдительным рослым городовым вроде как даже и устраивает. Уютная такая картинка безопасности и имперской мощи. А потом и раз, глянец безопасности оказывается вблизи совершенно облупленным и потрескавшимся, полицейский, взяточником некомпетентным и мордобойцем, а мощь имперская в парадах только видна, да на верноподданнических открытках. Ура! Раззеваются бездумно многожды битые унтером солдатские морды. Ура! А тебе, лично, мешают гайки закрученные, прикипевшие намертво. И раздражение от этой власти, будто от тесного, дурно сидящего костюма. Жмет, натирает, давит, а другого то и нет. Зато есть желание, если не приобрести новый костюм, так надставить старый, по фигуре. Понимаю, все понимаю. Здоровальщиков этих, взгляды издали, но раздражает. Потому как одно дело, понимать, а другое, когда сам чуточку символ. Не штандарт римский жопой на колу, но вроде как застрельщик. Бегаю по полю еще не начавшегося толком боя, и все глаза вражьи, на мне, да через прицелы. Страшно и неприятно, потому как у врага, войско, а у меня, эти, со шляпами, сочувствующие. Вроде как и не выпихивали они меня вперед, и оно само так вышло, а вроде как и нет. Не выпихивали, но за спиной сгрудились, спрятались. Само по себе, но вроде как и за них всех воюю. Внезапно. Да и понимание это, оно вроде как и есть, но есть и ощущение, что они, все вокруг, черно-белые фотографии. Несколько шагов по Балковской, будто страницу в альбоме перелистнули с дагерротипами выцветшими. А мы втроем вроде как прогуливаемся, а вроде как, альбом листаем, и люди вокруг, не вполне настоящие, не живые. Черно-белая кинохроника минувшей эпохи, откликнулась подсознание, людей уже нет, есть только видимость жизни, и мороз по коже. Добрый день, молодые люди, прервав мысли, уверенно подошел знакомый репортер и раскланился, ревматично оттопыривая упитанный зад в давно тесноватых брючках. Приложился к воздуху над фириной ручкой, смешно шевеля нафабренными, завитыми в колечки усиками, и девочка аж раскраснелась от такого взрослого знака внимания. У меня внутри заворочилось глухо что-то темное, животное, но Фира от смущения прижалась ко мне чуть тесней, и тот, кто внутри, рыкнув довольно, улегся поудобней, засопев умиротворенно, и отлегло. Снова, живые среди живых, а не кинохроника с мертвецами. День добрый, нестройно отозвались мы со всем нашим вежеством, но без особого воодушевления. Не найдется ли у вас самую чуточку времени, продолжил он южной скороговоркой, поправив тонкой тросточкой шляпу котелок и улыбаясь просительно, для небольшой беседы со старым знакомым, если только чуточку. Андрей Ильич, без особого воодушевления согласился, покосившись выразительно на пошловатую рукоять трости, в виде грудастой сирены самого проститутошного вида, или, может быть, лучше прогуляемся вместе с нами, с превеликим удовольствием, отозвался он, заулыбавшись во всю ширь выбритого до синевы лица, и пряча тросточку за спиной, показав глазами виноватости понимания неуместности. Расспросив о подробностях суда, эмоциональных переживаниях и тому подобном, Андрей Ильич ушел, раскланившись на ходу, поспешая в редакцию. «Шакал пера», — неприязненно высказался Санька вслед, на что я только плечами пожал. «Кушать-то всем хочется. Сейчас в Одессе такой сонный период случился, что и я за интерес всему городу сошел. На безрыбье такое глухое межсезонье выдалось, что даже и удивительно. Тамбов какой-то, право слова, а не Одесса. Сонно, чинно, и ни тебе светских сплетен, ни войн между бандами, ни даже вскрывшихся по нам, что и вовсе удивительно. Сам репортер, и потому не то чтобы одобряю, но все ж таки понимаю, да и не все мои коллеги имеют капиталец, позволяющий не задумываться о заработке, а творить по своему разумению. А тут хоть и коротенькая, хоть и не на первой полосе, но заметочка рубля на полтора, ну а при некоторой удаче, статейка на трешницу. Ну и Фира, она в такие минуты отчаянно мной гордится. Ручку свою маленькую мне на сгиб локтя положит, выпрямится, и стоит такая гордая-гордая за меня. Я ж деталей из страшненьких ей не рассказываю, а если и да, то чаще, в юмористическом ключе, с усмешечкой. Дескать, все хорошо, под контролем, потому как она и так переживает. Рассказываешь что-то, ну хоть о драчке с тем и с полицией филером, Карнаухим, бледнеет, кулачки сжимает, сама мало не в обморок, а всего-то, вот как тут что серьезное, а... Санька в очередной раз вздохнул еле заметно, уставший от такого зоопаркового выгула, но я ему глазами, терпи, вчера приехали, завтра уедем, так что все время, в эфире, ну и немножко приятелем здешним, не без этого, он-то может и отдельно, но раз уж вышел вместе с нами на променад, то до конца, морду лица умную сделал, и вперед. Санька понял мои выразительные глаза, выпрямился и сделал физиономию английского денди, то бишь рожу, соперничающую по выразительности с кирпичом. Кивнул ему еле заметно, но вполне одобрительно, и снова, здрасте с променадом. Назад пошли под самый вечер, когда вся Одесса из всех желающих выгулилась на нас, поздоровавшись шляпами и показав умеренную, и потому безопасную оппозиционность. Фира о своих девчоночьих делах на ходу рассказывает, об учебе, каблучки ботинок по брусчатке цокают иногда, устала, значится. Выгул такой все бабы любят, но и они устают, потому как тоже человеки. Под чужим вниманием держать себя, да часами при том, это и для них тяжко, хоть и лестно, а я млею. Ручка Фирина на сгибе локтя, головка красивая ко мне повернута, и что она там говорит, лишь бы говорила. Все интересно, все важно, лишь бы вот так, с продетой в локоть рукой, с касанием плеч. Ой, спохватилась она виновата, тебе это не слишком интересно. Почему же, мне все о тебе интересно, засмущалась и я почему-то. Помолчали чутко, и снова о делах своих девчоночьих, о знакомых одесских, о своих мыслях, книгах читанных. Расскажет что-то, и на меня глазами этак легко и лукаво, и краснеет чутко, но без стеснения, а не знаю, но правильно как-то, вот ей-ей, барышня совсем уже, круглиться в стратегических местах еще не начала, но намеки на то уже есть, да и шутка ли, 13 годочков, снится в горячечных снах пока нечему, а вот годочка через 2-3 будет такой, ой, у меня от этих переглядываний будто пуговица верхняя расстегнулась на душе, и снова, любимый город, а не променад зоопарковый на потеху полупочтеннейшей публики. А воздух-то, оказывается, вкусный. Морем Одесса пахнет, портом, листвой увядающей, Фирой. Ах, Одесса, жемчужина у моря, замурлыкала у меня в голове. А мы вот, выглянул вперед Мишка из-за тети Писиного плеча, с котярой. И глаза такие виноватые, и в то же время, отчаянные. Я сразу и понял, случилось что-то, да такое себе непростое, что расхлебывать будем долго, и всем кагалам при том. Засели в мастерской моей полуподвальной, на поговорить. Женщин в такое не втравляем, потому как даже самые лучшие из них, все равно бабы. У них язык отдельно от разума, да и переживают сильнее нас, мужчин. Так что и ничего тревожить. Мишка с котярой уже накормлены, отодрались в тазу проволочной жесткости мочалками, а после путешествия то третьим классом, то под вагонами, потому и не в торопях разговариваем. Ну и, взгляд у Мишки виноватый, рука сама за револьвер, вот, не винись, сразу делаю отмашку, никто бы из нас мимо не прошел, потому мы и побратались. Вижу краем глаза, как еле заметно вздохнул котяра, ссутулив плечи и закусив губу. Ну с ним потом поговорю, он на хитровке вырос, с тетешного возраста и не такое видел, как само собой разумеющееся, привык. Чудо, что вообще человеком остался, с которым дружить не зазорно. Еще один брат появился, значится. Порадовался светло Чижик, дельно. Прирастаем. Мы засмеялись негромко, переглядываясь без слов, и как-то так легко на душе стало. Да, проблемы, но новый, пока еще не виденный, но уже любимый брат, это здорово. Что сбегли без оглядки, то и правильно, одобрил я их поступок. Ты, котяра, молодец большой, верно сделал. Колуны эти, и вся нищая братья, они долгой памяти не имеют, и разум у них, стайный. Порешаю ХМ, вопрос, я задумался над решением проблемы, склоняясь все больше к жесткому варианту. Посоветуюсь с Семеном Васильевичем, но попытку даже не убийства, а изуродования Мишки, оставлять нельзя. С убийством они не то чтобы в своем праве, но скажем так, рядышком где-то, а уродование такое нет, нельзя прощать. Ответить надо, образцово-показательно. Семена Васильевича ждали к ужину. И он таки пришел, поцеловав руку раскрасневшейся хозяйки дома, пожал нам, и снова сделал многозначительные глаза на тетю Песю. Та в ответ закраснелась еще сильней, и застесняла лицо за полотенцем. Я таки понимаю, что у нас скоро образуется новая ячейка общества, поинтересовался я у Фиры громким шепотом. Ой, отмахнулась от мини-полотенцем тетя Песя, не дав дочке сказать свое мнение за маминого хохиля. Зачем портить браком такую хорошую дружбу? Я таки за, вздохнул Семен Васильевич, но Песя видит слишком много сложностей там, где их и без того есть. Песа Израилевна поделала бровки, но отмолчалась, а мы не стали лезть в чужие тараканы. Ты всегда так легко с русского на одесский перескакиваешь, поинтересовался тихохонько котяра, усаживаясь за накрытый стол. ХМ даже и не замечаю перескока, признался я честно, просто и раз, и будто по щелчку, под собеседников подстраиваюсь, да и мысли в ту же сторону ускакивают. Ой, часом позже сказал я, отваливаясь от стола и отчаянно борясь с желанием расстегнуть пуговицу на брюках, оставлю немножечко места для сладкого. Да расстегни ты их, поняла почти теща мои мучения, или я буду думать, что плохо тебе накормила, и не спать всю ночь, переживая за свои таланты хозяйки». «Таки да», — согласилась с Мамилефира, сдерживая улыбку, «бруки на подтяжках и потому не спадут, а если ты меня и нас внезапно застеснялся, то сделай этот жест на веранде, куда вы собрались поговорить и покурить». Нарочито молдаванский говор Фиры, имеющий весьма грамотную речь по своему хотению, несколько разрядил нас и обстановку. Расположившись на веранде, поведали Семену Васильевичу о делах непростых, а местами так даже и сложных, поглядывая иногда на женщин, хлопочущих на кухне. «Эф», — сделал он губами, выдохнув следом клуб раскуренного дыма, «эта проблема не из тех, которые не решаются, но из-за настойчивого интереса полиции придется делать все аккуратно и через деньги, и на мини глазами». Киваю в ответ, и Семен Васильевич несколько секунд меряется со мной взглядами. «Понимаю ли?» «Понимаю. Последствия осознаю, принимаю, и как именно прошу проблему решить, тоже». «Не только и даже не столько он. Иван и знакомые, Лев Лазаревич, жесткий будет ответ, очень жесткий, и не дешевый, да притом сугубо за мои деньги. Не потому, что у них жадность, а потому что, равные права, партнерство. Решать же свои проблемы за чужие деньги, это признать чужое старшинство, со всеми втекающими и вытекающими. Наши переглядывания, если кто понял, так только котяра. Браты, они хоть и ориентируются на хитровке, но глубоко в эту грязь погрузиться им не даю, незачем». «Порешаем», — согласился расслабившийся Семен Васильевич, «сами-то что, ну». Мишка с некоторым даже недоумением пожал плечами, «в Африку, куда ж еще?» Котяра закивал решительно, глядя на меня отчаянными глазами. «Куда ж», — хмыкнул почти родственник, окутавшись клубом дыма, «много куда можно, но я таки понял, что вам приспичило до Африки, как по большой нужде с отчаянным нестерпежем. Документы бы», — нерешительно попросил котяра, «деньги есть, хм, будут, с собой нет». «Документы с этим могут быть сложности», — задумался Семен Васильевич, «я таки понимаю, что молодым человеком охота вернуться потом на прежнее место жительства». «Мне, да», — решительно отозвался Пономаренок, нервно выпрямившись в кресле качалки, отчего оно пришло в движение. «Мне», — кот задумался, «все равно, пожалуй, я таки сильно сомневаюсь, что вам все равно», — язвительно отозвался тетя Писинхахиль, «потому как могу устроить пашпорт турецко-подданного». «Устроит?»